В их немногочисленный штат входили профессионалы контрразведки и милиции из разных стран Содружества, позволявшие осуществлять прямую связь с заинтересованными ведомствами в борьбе против торговцев оружием, наркотиками, террористов и просто разного рода уголовников. Возглавлял СБК генерал Ларионов, которому, как правило, отводились нелегкие представительские функции в разного рода советах и встречах руководителей стран СНГ. Он часто выезжал на подобные мероприятия, справедливо считая, что давно превратился в свадебного генерала. Однако именно его постоянное присутствие на встречах помогало решению многих вопросов, которые можно было пробивать только через руководителей силовых ведомств стран СНГ или глав правительств. В штате бюро насчитывалось около 40 человек, а группа Сабельникова, по существу оперативный отдел СБК, состояла всего из 9 человек. Из них один майор Султан Ашимбаев из Казахстана находился в отпуске на лечении. У него еще не зажила рана, полученная в прошлом году в Бухаре. Остальные 8 представляли собой точную копию всего СБК, в котором были собраны представители различных национальностей. Сам Максимов, заменявший Ларионова во время его частых командировок, был коренным москвичом. Руководитель группы, подполковник Сабельников, был переведен на работу в СБК из Мордовии. Из Белоруссии прибыл подполковник Николай Матюшевский. Из Грузии был прикомандирован майор Георгий Чумбуридзе. Из Таджикистана приехал для координации действий капитан Абдулло Шадыев. Азербайджан и Армения прислали Рустама Керимова и Эдуарда Айропетяна. Надежда Виноградова была рекомендована российским МВД, хотя и работала раньше в Молдавии. И, наконец, молодой старший лейтенант Двоеглазов пришел на работу в СБК из контрразведки. Причем поначалу он считал это почти наказанием и лишь позднее изменил свое мнение. Сегодня к Максимову приехал подполковник Константин Цапов, своего рода живая легенда милиции. Он 3 года провел на нелегальной работе, успешно внедрившись в среду торговцев наркотиками. Лишь вынужденные обстоятельства, когда он спасал одного из сотрудников СБК, заставили его раскрыться и помочь сотрудникам бюро остановить огромный груз наркотиков, который должен был проследовать из Афганистана в Европу. За эту операцию Цапов получил орден и звание подполковника, присужденное ему в порядке исключения, минуя звание майора. Когда гость вошел к нему, Максимов поднялся из-за стола с любопытством, глядя на Цапова. Обычный, не очень приметный человек, постриженный ежиком и с упрямыми складками у рта. Рукопожатие было крепким. — Много о вас слышал, — улыбнулся Максимов. — А я про вас, — ответил Цапов, усаживаясь. Ваши ребята даже предлагали мне работать у вас. Я бы не возражал. Нужно будет подумать, — засмеялся Цапов. Когда меня выгонят из милиции, перейду на работу к вам. Договорились, — кивнул Максимов. Я вызову наших сотрудников, которые будут заниматься этим делом. Да, конечно. Пригласите ко мне группу Сабельникова, — попросил Максимов секретаря. У вас здесь интересно. — огляделся Цапов. — Нигде ни таблички или хотя бы вывески. Какая именно организация здесь находится? Полная конспирация. — А зачем нам гласность? — усмехнулся Максимов. — Те, на кого мы охотимся, прекрасно знают, как мы умеем работать, и наверняка захотели бы узнать, где именно мы находимся, поэтому на службу мы приезжаем в штатских костюмах и не вывешиваем объявления о приеме на работу. «Мое начальство, по-моему, немного ревниво относится к вашей деятельности», — заметил Цапов. «Это мы знаем. Просто там, где кончаются юрисдикции республиканских министерств внутренних дел, мы можем нормально работать. Границы для нас в данном случае не барьер». а способ решения наших проблем —